Испуганно оглянувшись, Харриет узрела Клэр Соловьеву. Та немедленно запечатлела на ее багровой от румян щеке звучный поцелуй. «На меня, например, ваши обобщения не распространяются», — продолжила Клэр. «Лично я не склонна к мученичеству. Как бы вы меня охарактеризовали, Тони?» «Очаровательная красавица-южанка», — выпалил Тони и густо покраснел, стесняясь скудости своего галантного словаря. Глупышка Клэр была ошеломлена и одновременно польщена. Она только недавно разменяла пятый десяток и еще могла ослеплять мужчин, тем более при некотором старании. Но, к своему огорчению, всего за 2 недели до отъезда с мужем из Гарварда стала бабушкой. Зачем было 18-летней дурочкой выходить замуж за Николая, который был вдвое ее старше? И зачем их дочь Клэрет, 18-летняя дурочка, вышла замуж за хирурга, годного ей в отцы? Наверное, это семейное проклятие, записанное в генах. Вы прямо как змея в траве. Появляетесь, когда вас не ждут. Эти злые слова были произнесены необычным для Харриет ласковым тоном. Она питала Клэр слабость. «Придется мне увести от вас брата Тони», — заявила Клэр. «Он еще ни с кем не успел познакомиться. Вы его монополизировали». «Забирайте его с потрохами», — фыркнула Харриет. «Я буду вам только благодарна за счастливое избавление. Но взамен я бы попросила как-нибудь защитить меня от Хальдера». Однако способ защиты от профессора Отто фон Хальдера еще не был изобретен. Его всклокоченная седая шевелюра, словно позаимствованная у короля Лира, угрожающе двигалась над остальными головами. Те, мимо кого он проходил, не могли не подивиться его походке. Нечто среднее между гусиным шагом и плавными движениями охотника, выслеживающего оленя. Еще больше поражал его вид, в частности, ноги. Мокасины, клетчатые гольфы, волосы, узловатые коленки, снова волосы, и, наконец, шорты цвета хаки. «Всем горячий привет!» — протрубил он. «Когда сойдутся люди и вершины, свершатся достословные дела». Клэр тем временем удалось, применив мастерский маневр, увести Тони в противоположном направлении, притворившись, будто она не заметила Хальдера и не слышала его приветствия, хотя то и другое было превыше человеческих сил. «Как ловко вы это провернули!» — похвалил ее Тони, когда они оказались на безопасном расстоянии. «Теперь я знаю, что чувствует себя пароход, буксируемый катером. Я научилась этой технике от своего отца», — ответила Клэр. «Он был сотрудником Британского министерства иностранных дел, но на самом деле выполнял обязанности вышибалы на затянувшихся дипломатических приемах. А что касается Хальдера, то вы с ним уже встречались. Он, конечно, эксбиционист, но не так глуп, как может показаться. Пусть вас не вводит в заблуждение его стиль «ужасный ребенок». «Дело не в этом. Просто я читал его последнюю книгу «Человек убивающий» и категорически с ней не согласен». «Николай тоже против. Осторожно, там Валентий. Бежим в противоположную сторону». «Я бы предпочла, чтобы Николай не приглашал этого щеголя. В его гримасе Валентина есть что-то зловещее, уж не обессудьте за каламбур. Да еще этот шелковый платочек